Глава 23. Свиток туда и обратно. Эльф 8 уровня, играющий за Аркан Мага, вместе с друзьями зачищал небольшое подземелье, в котором обитали желеобразные слизни 20 уровня. Они имели сопротивление к любой магии, но, как и полагается, уязвимы перед физическими атаками. Поэтому тут ему отводилась роль больше наблюдателя и немного мага поддержки. Скрытые пещеры были найдены их компанией 2 дня назад возле отдаленного городка Лаки-Ан. Локация оказалась чуть выше их по уровню, но их было 8 человек от 8 до 10 уровня, поэтому компания хорошо справлялась. Игровое имя парня было Дейгард. Он приобрел игру чуть больше недели назад и, как истинный фанат фэнтезийных миров, полностью отдавался игре. Перед ними прямо с потолка свалился еще один слизень и, что-то побулькав насчет группы игроков, выплюнул кусочек своего тела в танка, стоящего впереди всех. Лидером их группы была девушка Айкл. Это раса, в основе которой лежит управление магией создания. Они умели создавать небольшие стены позади врага, чтобы тот не смог увернуться от удара, отпрыгнув назад. С поднятием уровня им становились доступны и более сложные заклинания. Лестницы для подъема в труднодоступные места, мосты для переходов над пропастями или как средство оторваться от врагов, после чего разрушить его. Они были магами поддержки, и помощь одного такого мага с отличными навыками игры в перспективе стоила очень много. Функционал их заклинаний и хорошо работающая голова могли сильно помочь любой команде. «Кирт, не давай ему достать лекаря своим плевком! Мы чуть не вайпнулись в прошлый раз из-за этого!» — крикнула девушка танку, создавая невысокую стену перед хиллером, чтобы тот, в случае чего, мог спрятаться за нее. Дело в том, что эти слизни были заточены на борьбу с магами. Плевки, попадая на них, ежесекундно высасывали ману, а лекарь без маны — просто мешок с костями и мясом. «Я помню Альтея!» — сквозь зубы проворчал Кирт. «Тогда все просто немного вышло из-под контроля!» «Вот и смотри, чтобы в этот раз такого не случилось!» — вздохнула девушка. «Парсек и злобная лиса, расстреливайте его быстрее! Если придет еще один, станет не до смеха!» «Поняли, босс!» — ответили в унисон брат и сестра. Он был тифлингом с двуручным мечом, а она снайпером с длинным луком. Время шло, и отряд методично зачищал данж. Вор вскрывал и обыскивал сундуки, находил малочисленные ловушки, и через несколько часов они уже подходили к логову босса. Восстановив силы, обсудили стратегию и зашли в пещеру с высокими потолками, в центре которой лежала 4-метровая туша матки-слизня. Имя матка-слизней, уровень 14, здоровье 1600. Бой был долгим. Несколько раз они чуть не слили игру, но благодаря быстрым действиям их лидера, где вовремя поставленная стена, где внезапно появившаяся небольшая яма, они справлялись. Матка призывала по 3 слизня 7 уровней на помощь, но с ними оперативно справлялись 2 бойца-милишника, Бальтар и Змей Искушения. Наконец, матка испустила свой последний вздох и растеклась по земле, оставляя вместо себя мешочек с лутом. Так как Дейгард ничем толком не мог помочь в данном рейде, то он собирал все, что выпадало с монстров. Подбежав к мешочку, он запустил в него руки, и все содержимое перекочевало в кольцо посланника. «Что там?» — спросила его Альтея. «Так, 4 золотых и 13 серебряных монет, ремень серебро. Ух ты, серьги с рангом золота! Вот это повезло! Лидер, лови характеристики!» «Еще несколько фиалов этой самой гадости, которой они плюются, только помечено, что эта субстанция именно от матки. Ого! Нам еще выпал топаз 3-го класса на +3 к магии!» «Вау! Ух ты!» Команда хором поддержала его. Такие камни были редкостью. Их использовали для инкрустации в шмот, оружие и ювелирные изделия. «И последнее. Какой-то неопознанный свиток. Ну так опознай!» Лидер посмотрела на него, не понимая, чего он медлит. «Ну, тут вместо вопросительных стоят восклицательные знаки. Подозрительно, в общем. Дай сюда». Альтея протянула руку, ожидая свиток. «Да ладно, ладно, я понял. Ну, что поделать, я всегда был осторожным. Сейчас проверю». «Будь добр», — процедила девушка. Их компания стояла, ожидая результата, но внезапно вспыхнул портал, и аркан мага затянула прямо в него. «Вот же!» — все, что они успели услышать от него.